Глава 8. Мэтью. Настоящее. Мэтью Хилл наклоняется к окну и раздвигает пальцами две пластинки голубовато-зеленых жалюзи. Чуть-чуть, чтобы видеть, но оставаться невидимым самому. На другой стороне улицы женщина в длинном пальто поглядывает то на часы, то на его окно. Он выдерживает паузу и снова подглядывает в щель. Женщины уже нет. Значит, это не новая клиентка. Слегка странная Бет Картер, которая звонила вчера. Несла что-то несвязное визгливым голосом, явно очень нервничала и недоговаривала. Мэтью хмурится, взглянув на часы. Откидывается на спинку стула и начинает нервно постукивать ногой. Бет Картер опаздывает на 10 минут. Не факт, что вообще придет. Поразительно, как беззастенчиво люди тратят чужое время. Мэтью ушел из полиции 2 года назад и до сих пор ежедневно спрашивает себя, привыкнет ли он когда-нибудь к новой работе. Он наивно полагал, что частные детективы сами выбирают себе дела. Интересные берут, от неприятных отказываются. Не тут-то было. И без того плачевное состояние усугубляется отсутствием гарантии занятости и оклада. Большую часть рабочей недели он следит за неверными супругами, пытаясь раздобыть фото с доказательствами измен. Унизительно до последней степени. И как он до этого опустился? Помимо Бет Картер, вчера звонил некий Иоанн Эллис аж 3 раза. Его якобы преследуют карлики с целью похищения. «Лилипуты, понимаете? Вы возьметесь за дело?» «Нет, извините, никак не могу». Текущая деятельность подтвердила то, что Мэтью понял и раньше. Очень много полубезумных людей живут сами по себе, не получая необходимой помощи. Печально, конечно, но он не социальный работник и не обязан ими заниматься. Жужжит домофон, и Мэтью вздрагивает. Он уже не ждал Бет Картер. Смотрит на часы и спешит к двери, на ходу приглаживая волосы ладонью. «Это Бет Картер. Простите, я опоздала», — трещит в домофоне. Мэтью щурится и думает, она ли маячила под окнами. «Не страшно, поднимайтесь». Лестница в доме Мэтью очень крутая, довольно опасная. Однажды кто-нибудь навернется и подаст на него в суд. Мэтью ждет на пороге, и когда Бет Картер появляется в дверях, с облегчением вздыхает. Всегда волнуюсь за ступеньки, надо бы повесить предостерегающий знак. Жмет руку клиентки, не забывая вежливо улыбнуться. Да, та самая женщина. Нервничает, поправляет на плече сумочку. «Позволите взять пальто?» «Нет, спасибо, я так». Мэтью приглашает пройти, с удовольствием подмечая удивление на лице гостьи. Бет Картер обводит комнату глазами. Да, Мэтью неплохо обставил офис. Поездки в Икею и долгие поиски в интернет-магазинах были не напрасны. Мэтью доволен результатом. Стеллажи и стол из нержавеющей стали, стулья цвета морской волны сочетаются с жалюзи. На стенах огромные репродукции в стиле ар-деко в буковых рамах. Ар-деко. Художественно-прикладной стиль на стыке модерна, классики и авангарда, популярный между мировыми войнами. Любимчики Мэтью. Две картотеки с диагональными ножками на круглых опорах, напоминающие маленьких роботов. Хорошо, что никто не знает, как мало в этих картотеках дел. Ух ты! Уютно! «Ожидали другого?» — улыбается Мэтью. «Многие так говорят». «Я хотел, чтобы клиенты сразу чувствовали себя спокойно, а то насмотрятся детективов и ожидают потрепанного субъекта за старым столом, заваленным окурками». Пауза. Женщина крутит пуговицу плаща. Мэтью ждет. Когда он работал в полиции, всегда вел разговор сам, опрашивая свидетелей. Теперь же предпочитает подождать, пока начнет клиент. Присмотреться, понаблюдать, попытаться определить истинную цель визита. Я волновалась. Даже передумала два раза. Почти ушла, но потом решила, что это ужасно невежливо и нелепо, и вернулась. Она краснеет и говорит быстро, совсем как по телефону. Клиентка начинает ему нравиться, по крайней мере, честная. Люди, как правило, не знают, чего ждать от частного детектива. «Да, и потом это не просто посвятить чужого человека», — крутит пуговицу. «Итак, ваша пропавшая подруга. Вы сказали по телефону, что она исчезла почти 10 лет назад?» «Она не пропавшая. Не совсем. Я не сказала пропавшая. Просто мы потеряли контакт, а нам сейчас необходимо с ней связаться». «Необходимо?» Мэтью делает многозначительную паузу. «Почему?» Замечает, что у Бет Картер забегали глаза и поспешно сдает позиции. «Простите, даже кофе вам не предложил. Выпьете чашечку, а потом поговорим, ладно? У меня неплохая кофемашина». Бет Картер глубоко вздыхает, и ее лицо слегка смягчается. «Запах и правда приятный. Я обожаю хороший кофе. Не откажусь, спасибо». Затем озадаченно обводит комнату глазами. «Она там», — поясняет Мэтью, кивая на дверь в дальнем конце офиса. Идет на кухню и по дороге расписывает, какой он сам кофеман. Говорит громко, чтобы его было слышно в офисе. Рассказывает, что открыл для себя новый сорт зерен, а также предлагает оценить его собственную смесь. Дверь приоткрыта ровно настолько, чтобы он мог наблюдать за клиенткой. Она не подозревает, что на нее смотрят, переминается с ноги на ногу, затем все-таки снимает плащ. Хорошо. Постепенно успокаивается. Когда он возвращается с двумя чашками кофе и кувшинчиком взбитого молока, клиентка уже улыбается. «Я никому не сказала, куда иду. Меня бы не поняли». «Почему?» «Ну, это довольно странно. Наверное, даже нелепо нанимать частного детектива, чтобы связаться с подругой». «Хорошо, что она сама это сказала». «Если честно, я тоже слегка удивлен. Для поиска старых друзей есть социальные сети, разве нет? Вы говорили по телефону, что испробовали все общедоступные способы». «Да, и даже некоторые не общедоступные. Я работаю на телевидении, кого угодно могу разыскать. Я все испробовала, все свои уловки». «Вы ведь раньше в полиции работали? На сайте написано». «Я надеялась на ваши связи». «У вашей подруги есть судимость?» «Нет, что вы, я не то имела в виду. Я просто подумала, что вы знаете, как поступать в подобных случаях, когда поиски заходят в тупик». Бет делает глоток кофе. «Вы правда работали в полиции? Если не секрет, почему ушли, мистер Хилл?» «Мэтью», — поправляет он и добавляет. «Так получилось». «А вы принесли фотографии и заметки, о которых я просил по телефону?» Он тоже умеет переводить тему, не хуже Бет Картер. Она какое-то время смотрит ему в глаза, затем протягивает стопку записей и фотографий. Кэрол Уинтерс. Возраст 38 лет. Единственный ребенок в семье. Высокая, натуральная блондинка. Эффектная внешность, художник-фрилансер. Мать, Дебора, живет в Брайтоне, адрес указан ниже. Сама Кэрол переехала много лет назад, адрес неизвестен. Отец Саймон, умер, когда она была маленькой, автомобильная авария. Бойфренд, Нет, фамилии, к сожалению, не знаю. Работает на рынке недвижимости в международной компании. Название тоже не знаю. Жили во Франции, много путешествовали. Останавливались в отелях и съемных квартирах. Насколько известно, обеспечены, счастливая семья, дорогие машины, поездки и так далее. Мэтью просматривает фотографии. Он всегда просит принести побольше фото из разных периодов жизни. Бет Картер предупредила по телефону, что ранние снимки сделаны пленочным фотоаппаратом. Глядя на Кэрол, он не может сдержать реакцию. «Красотка, правда?» — лукаво спрашивает Бет. Мэтью к своему стыду слегка краснеет и переходит к более свежим фотографиям, где-то десятилетней давности. затем возвращается к школьным. «Напомните мне, пожалуйста, почему вы ее разыскиваете?» «Школу, где мы учились, закрывают, будут сносить. Намечается праздник для выпускниц, но это не рядовая встреча. Конец эпохи. Последний шанс увидеть школу перед сносом». «Это все? Больше причин нет?» Мэтью еще раз пролистывает школьные снимки и выкладывает 3 из них на стол для сравнения. Затем берет среднюю и показывает Бет Картер. Он кое-что заметил. Он не всегда может объяснить, чем руководствуется, однако привык доверять чутью. «Вот, я бы сказал, перемена произошла здесь. Что-то случилось, верно?» Бет потрясенно молчит, ставит кофе на стол и дышит через нос, будто оскорблена или взволнована, или и то, и другое. «Наркотики?» — продолжает он. «Послушайте, я не хочу лезть не в свое дело, но чем больше информации, тем больше шансов на успех». Мэтью возвращает фотографию на стол и указывает пальцем на лицо Кэрол. «С этого момента у нее поменялись глаза, осанка, весь образ. На последующих фотографиях она выглядит иначе, взгляд другой». «Так в чем же причина? Наркотики? Самоповреждение? Может быть, анорексия?» «Ничего подобного». «Ну да, вы были близки, знали бы». «Да, мы были очень близки». «Контакт, тем не менее, потеряли». Мэтью внимательно изучает Бет Картер. Нужно показать ей, что его не проведешь, но не спугнуть при этом. С клиентами последнее время туго. «От этого дела точно нельзя отказываться». Однако женщина явно что-то утаивает. Он еще по телефонному разговору понял. Пусть хотя бы знает, что он ее раскусил. Он продолжает пролистывать фотографии. Попадается открытка. Такие продают в сувенирных магазинах на выходе из музеев. Репродукция странной мрачноватой картины. 3 девушки в полупрозрачных ночных рубашках, похожие на привидения, склонились к растению, кажется, цветку. «Ох, боже мой, закладка случайно попала, извините». Бет Картер, густо покраснев, практически вырывает открытку из рук. Мэтью наблюдает, как посетительница прячет открытку в сумочку, кладет во внутренний карман, аккуратно застегивает молнию. Значит, большая ценность. Почему? «Ну хорошо». Мэтью собирает фотографии в стопку и щелкает ей по столу, выравнивая края. «Цифровые фото вы мне выслали. Сейчас отсканирую старые снимки и кое-что набросаю». Далее стандартные вопросы про мать Кэрол Дебору. Надо развить зацепку с Брайтоном, самый жизнеспособный вариант, учитывая информацию, которую Бет накопала сама. Бет рассказывает, что мать Кэрол одержима игрой в бинго. Мэтью одобрительно кивает. Бет говорит, в детстве их всегда забавляло ее увлечение. Затем неловкий момент. Эта часть разговора до сих пор дается Мэтью нелегко. Он отъезжает от стола, достает из ящика соглашение и протягивает гостье. «Так, значит, мама — наша основная зацепка. Я сделаю пару звонков, но первоначальный этап розыска вы уже провели, так что, сдается мне, поеду в Брайтон. Найду мать, найду и подругу. Если, как вы утверждаете, они обе не оставляют никаких следов в интернете, единственный путь что-то разузнать — поехать. Если только у вас нет более полной информации про бойфренда». Бет смотрит на ценник. «Как видите, у меня посуточная оплата. Я составляю подробный почасовой отчет о работе. Указываю стоимость перемещений и прочие траты. Вы готовы начать сотрудничество?» Мэтью уже много раз попусту тратил время и понимает, как важно с самого начала ознакомить клиента с ценами и добиться от него внятного согласия. Ему теперь надо зарабатывать на жизнь. Бет озадачена. «Дороже, чем вы ожидали?» «Уверяю, у меня не самые высокие расценки». «Не в этом дело. Бет смотрит на часы. «Поездку в Брайтон мы оплатим. Насчет дальнейших трат посоветуемся». «Кто мы?» «Я и моя подруга Салли. Я упоминала ее по телефону. Третья девочка на фотографиях». Она снова смотрит на время, словно не поняла, который час с первого раза. «Ох, прошу прощения, мне нужно бежать в школу за мальчишками. Пора». Знакомые чувства, как удар под дых. С ним всегда так. «Ох уж эти мамочки с сыновьями». «У вас мальчики?» «Да, два сына. 11 и 8, то есть почти 9. Сегодня как раз устраиваю праздник». Бет с материнской гордостью достает из сумочки телефон и показывает экран, где, высунув языки, позируют 2 мальчика. «Не соскучишься, маленькие разбойники». Мэтью мельком смотрит на фото и вдруг резко опускает глаза в пол. Одна из веснушчатых мордашек кажется до боли знакомой. Он зажмуривается и пытается взять себя в руки, чтобы не показаться странным новой клиентке. Не выходит. Он чуть дольше, чем нужно, не открывает глаз. Несмотря на все старания, перед ним упрямо встает лицо другого мальчика. Из прошлого. А также его матери, голос которой по сей день звучит в голове. Крик в зале суда. «Надеюсь, вы никогда не сможете спать спокойно!» «Что с вами, мистер Хилл? То есть Мэтью?» «Ничего, все хорошо». Пока он сидел с закрытыми глазами, чашка накренилась, и кофе коричневой струйкой стекает на дощатый пол. «Черт возьми!» «Посмотрите только, вот я растяпа!» Мэтью кидается к книжному шкафу, достает салфетки и вытирает лужу под пристальным, удивленным взглядом Бет. Затем раскладывает старые снимки на столе и фотографирует на телефон, пользуясь случаем, чтобы отвернуться. Он не торопится, делает все аккуратно, чтобы выиграть время, успокоиться, прежде чем вернуть снимки владелице и попрощаться до следующей встречи. Однако он все еще не в себе. Фотография ее сына совершенно выбила Мэтью из колеи. Бет торопливо собирает вещи, и они неловко прощаются. Сердце Мэтью отчаянно колотится.